Глава 84. Среди латука. Какой-то идиот или ребенок не закрыл калитку моего сада. И теперь я спешила по дорожке, надеясь, что с того момента прошло не так много времени. Если она была открытой всю ночь, олени могли съесть и латук, и лук, и саженцы на грядках, не говоря уже о... Я вздрогнула и тихонько вскрикнула. Шею кольнула, будто раскаленной иголкой. Я инстинктивно шлепнула по месту укуса. Висок пронзила острая боль, как от удара электричеством, отчего в глазах резко посветлело, а затем расплылось от слез. Следом, внезапно, обожгло на сгибе локтя. Пчелы. Лишь сейчас, обратив внимание, что в воздухе роятся целые полчища разъяренных и жалящих созданий, я догадалась свернуть с тропы и нырнула сквозь кусты, не разбирая дороги от слез, застилавших глаза. Вокруг раздавался низкий воинственный гул. Медведь. Черт возьми. В сад вломился медведь. В долю секунды, между первым и вторым укусом, мне бросился в глаза перевернутый улей в грязи за калиткой, истекающий медом из выпотрошенных сот. Нагнувшись, я прошмыгнула под ветками и бросилась в заросли лаконоса, вздыхая и ругаясь, на чем свет стоит. Место от укуса на шее пульсировало и горело, на виске наливалась шишка, веко начало опухать. Что-то поползло по ноге, и я смахнула лазутчицу, пока та не ужалила. Теперь можно утереть слезы и проморгаться. Через стебли с желтыми соцветиями надо мной пролетели несколько пчел, зловещие, как спитфайры. Примечание. Спитфайр. Британский истребитель времен Второй мировой войны. Я проползла чуть дальше, чтобы побыстрее убраться отсюда, одной рукой похлопывая себя по волосам, а другой вытряхивая юбки, чтобы не дать пчелам забраться под одежду. Дыша как паровоз, я дрожала от адреналина и злости. Проклятье! Чертов медведь! Чтоб он провалился! Хотелось ворваться в сад, крича и хлопая юбками в надежде обратить зверя в бегство. Но инстинкт самосохранения все же оказался сильнее. Я поднялась на ноги и, пригнувшись, поспешила через кустарник к вершине холма, намереваясь обогнуть сад и спуститься с другой стороны, подальше от ульев. Этим путем можно было вернуться к тропе и спуститься к дому, а там позвать кого-нибудь на помощь, по возможности вооружиться и прогнать медведя, пока тот не разорил всю пасеку. Уже не таясь, я ринулась сквозь кусты, спотыкаясь о бревна и задыхаясь от ярости. Попыталась было разглядеть зверя через заросли виноградных лоз, но они оказались слишком густыми. Половина лица пылала огнем, и с каждым ударом сердца в тройничном нерве пульсировала боль, отчего мышцу сводила судорогой и ужасно слезились глаза. Мне удалось добраться до тропы, как раз ниже того места, где меня укусила первая пчела. На земле лежала выпавшая из рук садовая корзинка, а инструменты из нее высыпались наружу. Я подобрала нож, который использовала для всех видов работ, от подрезки до выкапывания корней. Крепкий, надежный, с 6-дюймовым лезвием. На медведя, конечно, не пойдешь, однако с оружием как-то спокойнее. Ворота были по-прежнему открыты. Разоренный улей лежал там же, где и раньше, с разбитыми раздавленными восковыми сотами, наполняющими воздух густым медовым ароматом. Впрочем, соты не были разбросаны, а напротив, еще крепились к деревянному остову улья. Рядом с ухом раздалось угрожающее жужжание, и я резко присела, но убегать не стала. Я постаралась успокоить дыхание, пытаясь расслышать хоть что-нибудь сквозь грохот стучащего в ушах сердца. Медведи не тихони, им прятаться незачем. Наверняка из сада должны были доноситься фырканье и чавканье, хруст веток, звук лакающего длинного языка. Но нет, ничего не слышно. Осторожно, шаг за шагом, я двинулась по боковой тропинке, вверх, готовая в любой момент броситься на утек. Вон стоит высоченный дуб, до него футов 20. Успею добежать, если вдруг выскочит хищник. Из сада не доносилось ни звука, кроме мягкого шелеста виноградных листьев и гула разъяренных пчел, оплакивающих свои разбитые соты. Зверь ушел. Наверняка. Я медленно двинулась ближе, сжимая рукоятку ножа. Тут я почувствовала запах крови и увидела ее. Она лежала на овощной грядке, а юбки вздымались в воздух, как лепестки огромного красного цветка, распустившегося среди побегов латука. В следующее мгновение я уже стояла рядом с ней на коленях и держала теплое запястье бедняжки, тонкое, хрупкое и безжизненное. Пульса не было. Ясное дело, холодно заметил внутренний голос. Перерезанное горло, алые лужи вокруг, и артерия уже не кровоточит. Она мертва. Серые глаза Мальвы были удивленно распахнуты. Чепец свалился. Я стиснула ее запястье, все еще надеясь нащупать пульс, найти слабое биение жизни. И нашла. Почувствовав легкий толчок в ее животе, я тут же бросила безвольную руку и схватила нож, подбираясь к подолу юбки. Я действовала без раздумий, без страха, без сомнений. Только нож, давление, края расходящейся плоти и тусклая надежда, отчаянная попытка успеть. Разрезала ей живот, от пупка до паха, вспарывая вялые мышцы. Задела матку, быстро, но осторожно рассекла ее стенку. Отбросила нож в сторону и засунула руки в еще теплое чрево Мальвы Кристи. Нащупав младенца, схватила его и стала выкручивать, выворачивать, неистово тянуть его из лап неминуемой смерти наружу, на воздух, чтобы помочь сделать ему первый вздох. Когда я потянула ребенка, тело Мальвы безвольно приподнялось и шлепнулось на землю, дернув обмякшими конечностями, неожиданно освободившись от бремени. Я оттерла крошечное личико от крови и слизи, нежно-нежно продула ему легкие, ведь альвеолы у новорожденного тонкие, как паутинки. Легонько, не больше, чем на два пальца, стала надавливать на грудную клетку размером с ладошку, чувствуя, как она пружинит под моей рукой. Ощутила отклик, слабое шевеление и инстинктивное барахтание. А потом крошечная искорка жизни стала слабеть и угасать. И тогда я закричала, мучительно и тоскливо, прижимая к груди еще теплое, будто кукольное тельце. «Не уходи», — умоляла я. «Не уходи, не уходи, пожалуйста, не уходи». Однако дрожание утихло, а легкое голубое сияние, которое, казалось, на миг ожило под моими ладонями, погасло, как пламя свечи. Тлеющий фитилек почадил немного и затух, и весь мир погрузился во тьму. Когда меня нашли, я сидела на залитой солнцем грядке, рыдая и утопая в крови, с мальчиком на коленях, рядом с выпотрошенной Мальвой.